Мужчина отремонтировал многострадальный стол, на который все приземлялись после встречи со стеной, и изготовил 5 прочных табуреток, чтобы устроить на них семейные посиделки. Конфигуратор несколько раз пришлось дозаправлять картриджами, так как устройству не хватало органической субстанции сделать еду сразу на 5. Хорошо, что Вася не будет участвовать в вашем ритуале коллективного питания, хоть картриджи сэкономим. Не забудь, его нужно отремонтировать, висит там голодный, распятый на обшивке с момента прыжка. Все, хватит ворчать, пора будить наших Сонь. Включи имбарговскую боевую тревогу, и тут из всех громкоговорителей как закрякает, завоет сирена, землянин наш сам подпрыгнул, не ожидая, что будет так страшно даже ему, находящемуся в состоянии бодрствования. Поэтому тут же приказал ее немедленно вырубить. Ничего не понимающие сонные красавицы, с распущенными неухоженными волосами, фуриями выскочили в кают-компанию. Ирша с бластером, Аша с мечом, Гаджоу с кристаллом-накопителем, Сессилия с тапкой. Очумело смотрят друг на друга, ищут причину тревоги и врагов. Наконец, все глаза собираются на виновнике переполоха. У каждой в глазах промелькнули раздумья, применять оружие или нет, но потом память возвращала знакомый образ их спасителя, и руки невольно опускались. «Доброе утро, девочки! Вам не кажется, что совсем небезопасно всем одновременно укладываться баньки, оставляя корабль бесконтрольным? Ладно, другие, ну, ты же Аша, шеф-пилот Королевского флота. Как оценишь это безобразие?» Назидательным тоном решил подтянуть дисциплину вверенного коллектива капитан. «Мяв», — выдавила она неуверенно, распахнув свои зеленые глаза. «Вот и я говорю, непорядок. С этого момента каждая из вас будет исполнять свою судовую роль, назначенную мной, и дежурить смену на вахте в рубке корабля. Возьмите себе эти штатные устройства-обручи, с помощью них можно установить связь со всеми членами экипажа, с логическим центром Искина, а также управлять любым оборудованием корабля. В комплекте к ним наденьте компактные пояса-бронескафы. Они автоматически будут защищать вас в разных ситуациях, вплоть от обстрела или разгерметизации». Беркутов прошел вдоль выстроившихся и раздал подарки. Девушки не были бы девушками, если не бросились тут же примерять на себя обновки, забыв про нервный утренний подъем. «Ой, а со мной тут кто-то поздоровался», — удивилась Сесилия, поправляя обруч. «И со мной тоже, и со мной», — повторили за ней остальные. «Вероятно, это мой внутренний болтун, партнер, симбиант. Можете обращаться к нему с любыми просьбами, думаю, он не откажет в помощи». И тут правая рука человека потянулась стыдливо ладонью к лицу, но уже знакомый с манерой поведения Нанита, Олег вложил обратные усилия, чтобы ее остановить. Так он, напрягаясь в очередной раз, боролся сам с собой, доказывая, кто здесь старший, позабыв, что находится под наблюдением 4 пар внимательных глаз. Женщины некоторое время недоумевали, глядя на этот дурацкий немой спектакль с живой рукой. Наконец, Ирша высказала вслух общий назревший вопрос. «Капитан, а у нас у всех тело тоже перестанет слушаться своих хозяек?» Это было произнесено все еще с явным недоверием к барговской технологии. «Объясни им, пожалуйста, свое некорректное поведение и закончим это препирательство». Мужчина переадресовал вопросы необходимость отдуваться и скину. «А теперь слушайте нашу судовую роль. Аша, первый пилот, специалист по вооружению, Ирша, второй пилот, специалист по скрытым операциям, Сесилия и Вася, бойцы корабельной охраны и штурмовая группа, Джоана, космонавт-исследователь и штурман. Олег, пожалуйста, пожалуйста, только не космонавт». Неожиданно взмолилась обычно уравновешенная дракониха, «меня дома не поймут, и так придется матери долго объяснить о твоих способностях, а если я еще и сама космонавтом стану, то в лучшем случае отлучат от двора». Мужчина слегка обиженно посмотрел на чуть ли не падающую на колени шатенку и решил смилостивиться. «Хорошо, понимаю, что причина отказа в дурацком переводе, тогда будешь научный исследователь, штурман. А теперь всем умыться, оправиться и бегом на завтрак». Пока девушки с удовольствием и визгами-писками плескались в отведенном под санузел отсеке, землянин накрывал на стол. Каждому в металлических боксах досталась яичница из 2 яиц с прожаренным беконом, овощной салат из капусты и кружка кофе с молоком. Скоро прихорашивавшиеся стали возвращаться к столу, хищно хватать набор блюд и пытаться удалиться в свою каюту. Однако бдительный командир мысленным сигналом и для внешнего антуража еще и щелчком пальцев останавливал их на полпути, заставляя вернуться и присесть. Таким образом, собрав всю компанию, нервно ждущую объяснений, почему им не дают нормально поесть у себя на лежанке, Олег объявил. С этого момента мы будем это делать вместе за одним столом. Это еще одна безумная земная флотская традиция против откормленного песца, поинтересовалась Ирша, вертя головой, то на капитана, то на толкнувшую ее локтем подругу. Теперь мы все большая единая семья, и на земле так принято среди близких. Собираться вместе, обедать, обсуждать новости и планы, отмечать торжества. В общем, давайте есть, потом поймете и привыкнете. Приятного аппетита. Звероморфы и рептилоидша открыли свои отформованные подносы и уставились на угощение, которое постарался воспроизвести Симбент. Яйца по размеру содержимого скорее походили на страусиные с крупными желтками. Что это? Сдерживая тошноту, промычала Сесилия. Это яйца, попробуйте, очень вкусно. Наш нано-повар очень старался, ответил Олег с набитым ртом. О, жареные яйца насекомых, это деликатес, который подают только у аристократов древних родов драгов, а еще с крылышками тараканов. Обожаю. Джой радостно приступила к поеданию, а Ирша и Аша, наоборот, прикрыли рты ладошками, останавливая внутренние позывы. Девочки, ну, что за цирк, это обычные куриные яйца с беконом, перестаньте поясничать. Вы же любите птичек, вот это птичьи яйца, ешьте, не бойтесь. Кэттерки осторожно откусили по кусочку и им вроде понравилось, стали наворачивать, догоняя драконшу. Арбитша все равно отказалась наотрез, обменяв с Джоаной свою порцию на дополнительный капустный салат. Следом пришлось объяснять, что нашинкованная капуста – это не черви, а овощ, похожий на зеленую голову. Привыкшие к сухим брикетам кошкодевочки снова поморщились, но все же решились. Зайчиха, напротив, умилительно хрустела двойной порцией. Дошло дело и до кофе. Одним понравилось только молоко, другой то, что этот напиток из растений, а третий, что из прожаренных на огне зерен. В следующий раз будете заказывать себе еду самостоятельно, раз не устраивает мой выбор, в сердцах высказал обиженный Беркутов. Поели, теперь покормите свои комплексы, для этого поднесите пустую посуду к ремню и подождите результата, так делайте всегда. Радостные и сытые красавицы, обнаружив новое развлечение, принялись скармливать своим нанитам грязные металлические боксы. Не знаю, как остальным, а нам завтрак очень понравился, посуда была просто великолепная, пальчики оближешь. Это была отличная идея, Олег, подбодрил единственный, кто всем был доволен, особенно предложением хозяина сервировать еду в композитных емкостях. Олег поднялся и морфировал шкаф для выхода в космический вакуум. Я пошел заниматься ремонтом Васи. Его лицо и голос были расстроенными. Сэсси, вот забыл тебе отдать. Нашел в последний момент. В его руках появилось дорогущее бронеплатье, экспроприированное у гоблицкой принцессы. Рабитша завизжала от счастья и запрыгнула на своего мужа с поцелуями, дергая белым хвостиком, словив завистливые взгляды других. «А вы, малышки, тоже подберите для себя то, что считаете нужным», указал он на раскиданные артефакты, «и переоденьтесь в приличное, симбиант вам поможет». Теперь и остальные запрыгнули на него с благодарностями, пытаясь поднять настроение, и это им удалось. Дойдя до шлюза и еле освободившись от мешающих работе подруг, он посетовал товарищу. «Нужно увеличивать тоннаж Орла, тут становится тесновато. Мы тебе говорили, что нужен крейсер. Это еще пока ничего, а что будет, когда дети появятся?» Поднял острую тему партнер. Олег поперхнулся, заплевав прозрачное забрало изнутри, усиленно думая, где он уже успел проколоться. Вроде, не давал повода, но хрен их инопланетян разберешь, может, они и от поцелуев беременеют. А про нейросимбиант хитро замолчал, оставляя тяжелые раздумья хозяина без комментариев. Добравшись до металлической нашлепки, облепившей дроида как пельмень на корпусе судна, мужчина задумчиво почесал затылок шлема. Что делать будем? Он все имеющиеся инструменты на себя навесил. Будем новые изготовлять или... Точно. Ешь давай. Придумал выход из затрудненной ситуации. Спасибо, мы уже хорошо позавтракали. А что тут, старые грязные бронелисты? Фу, не хотим. Ешь, говорю, еще один каприза нашелся на мою голову и на все остальное. Вам не угодишь, разозлился капитан. Они для нас по твоей человеческой аналогии похожи на резиновые подметки, уходит много энергии на пережевывание, мысленно обреченно вздохнув. Принялся по кусочкам вкушать корабельный нарост симбиант. Глава 14. Освободив Васю наполовину, симбиант подключился к нему и доложил нерадостные новости. Дроид полностью деформирован и восстанавливать силовую раму в прежнем виде не имеет смысла. Подай на его процессор питания, я хочу поговорить с ним. Ранее показалось, что он обрел самосознание. Олег понаблюдал, как от его руки волны энергии заряжают голову киборга. Тут Вася включил суровые красные глазки прорези и произнес: «Я его задержал, командир. Он не прошел, ты видел, как я его...» Волнующийся железный голос удивил мужчину. «Держись, Васенька, мы тебя полечим». Он хотел было погладить по голове, но отдернул руку, посчитав это лишним. Его от взрыва разорвало на тысячи ошметков. «Я все правильно сделал, молодец, молодец, ты хорошо справился. Силы оставляют меня, мастер, я совсем не чувствую ног, умираю, помоги мне». Глаза потухли, и он отключился. Вот что с ним: машины никогда не напрашиваются на похвалу и не страдают от боли. Тронутый чувственностью робота, избитый с толку человек задал сам себе вопрос. Сам виноват, не нужно было так программировать. Это тебе не над домашним калькулятором измываться, а современные нанотехнологии экспериментов над чувствами не прощают. Надо его оживить и поставить на ноги. Не могу видеть, как мои люди мучаются. Если мы растворим его силовой каркас, он превратится в пластичного дроида наподобие искателя. Нет, пусть не растекается осьминогом, а старается держать фигуру человека, андроида, а то снова напугай Машу. Она там успела такого натерпеться. Как скажешь, о, великий. Сейчас расплавим остатки металлолома тут, усилим его антропоморфную конструкцию там. Вот ведь тоже не повезло, на нашу задницу создатель с Марса свалился, еще очередного нахлебничка решил произвести. Тут и на одного композита не хватает. Это сделай, то сделай, принеси это, заткнись, ворчал симбиант, пока расплавлял завал. Тихо, ты слышишь? Вдруг встрепенулся Беркутов. Ну вот, опять тихо. Нет, не слышу. А что? Приостановил Искритискин. По корпусу идут какие-то странные вибрации и ритмичные удары. Тыц-тыц-тыц, бдыщ-тыц-тыц. Приложился шлемом к борту. Тревога. На нас нападение. А, это изнутри, девочки шумят. Отбой тревоги, меланхолично безразличным тоном успокоил помощник. Что они там делают? Перегородки ломают, во, а теперь воют и кричат. Дерутся, что ли, с кем? Недоумевал Олег. Да нет, все нормально, не обращая внимания, уборку наводит. Хаем, весело тут у нас. Первый раз, наверное, этим занимаются горячие инопланетянки. Что с них взять? Продолжаем работу. Спустя еще некоторое время, когда дынц-дынц-дынц прекратилось, землянин снова поинтересовался. Мы уже полдня тут возимся, а они там, наверное, от трудов проголодались. Ты их пользоваться конфигуратором научил? Научил, научил, флегматично пробубнил занятый нанит. Они поели? Не унимался мужчина. Поели, поели. Как-то странно ты отвечаешь, как будто программу зациклило или винчестер заело. Скажи спасибо, что не четыре раза повторяем, а два. Насобирал их по всей галактике, теперь возись с ними, учи, помогай. Резко из флегматичного настроения перешел в холеричное, видимо, девушки его уже достали. Спустя еще несколько часов пререкания и обменов колкостями, удалось вызволить из плена и восстановить Васю. Он стал похож на покрытого серебристой краской высокого накачанного человека, на метр выше Олега, и мог без скафандра разгуливать в открытом космосе в отличие от своего хозяина. Полковник высказал подрядчику обо всех недоработках во внешности андроида, что не стоит опрометчиво демонстрировать всем встречным свою принадлежность к имперцам. Одеть на ординарца подходящий костюм и раскрасить в человеческие цвета, а также пусть хотя бы на людях имитирует дыхание и питание. Собственный зубовный скрежет был ему ответом на последнюю реплику. Вручив новоиспеченному человекообразному киборгу, с подобострастием заглядывающему в лобовой щиток хозяина, любимый инструмент, ковший, поставив задачу убрать все камни и докладывать обо всех находках, уставший полковник побрел в жилый отсек. Давно уже наступило время ужина. Пройдя шлюзование и войдя в кают-компанию, его поразила странная тишина и отсутствие освещения. «У нас что, все лампочки перегорели или реактор отключился? А может, на них все-таки напали?» Всполошился человек. Тут резко включается свет, и выскочившие из-за углов девушки хором закричали. Сюрприз! У Олега чуть сердце не выскочило из груди и едва наружу не вывалились кирпичи из нанокомпозита. Он, на ходу отключая скаф, еле добрел до кресла и плюхнулся в него, пытаясь прийти в себя. Наконец, успокоившись и отдышавшись, смог различать, что вокруг творится. Отворилось много чего. Вся комната была прибрана, вымыта, украшена и обставлена. Посреди стоял стол, сервированной композитной посудой, оформленной под дорогую серебряную. Слегка великоватая курочка-мутант, с размером с добрую овечку, красовалась на блюде, бросаясь в глаза румяной зажаренной корочкой, различные рыбные, мясные закуски и салаты, источая вкусные ароматы, заполняли оставшуюся свободную поверхность. В довершение, как величественные башни, возвышались две трехлитровые бутылки советского шампанского. Перед ним уже держали на руках торт «Наполеон», как он и любил, с зажженными свечками. Когда мужчина перевел взгляд на тех, чьи ручки протягивали угощение, то лишился дара речи. Таких красавиц в таком количестве одновременно ему еще не доводилось видеть даже на земле, где они умудрились найти шикарные платья с ювелирными украшениями и косметикой, мог знать только бог и симбиант. Кандидатки в топ-модели, как на конкурсе красоты, стояли в поклоне, слегка изогнув гибкие спины и улыбаясь, протягивая вперед руки, демонстрируя вырезы платьев. У Олега закружилась голова, он не мог и предполагать, что его может ждать подобное, да еще непонятно в честь чего. «С днем рождения!» – завизжали девушки, ответив на последний немой вопрос. «Поздравляем!» Шум, гам, выкрики, поцелуи, каждая норовила пристроиться поближе. «Олег, задувай скорее свечи, нам Искин сказал, что это обязательная земная семейная традиция, когда к тебе подносят зажженную свечу, ее надо задуть», блестя глазами и виляя черным хвостом, выдала подноготную праздника тайного организатора прекрасная Ирша. Одетая в черное, как сама ночь, из мягкой кожи, соблазнительно прилегающей к выпуклостям и упругостям закрытое платье, со строгими пуговицами под золото. А этот прохвост, имперский партизан не объяснил, почему их надо быстро задувать. В ответ недоуменные ушастые головки с золотыми украшениями и бриллиантами сделали вращательные движения из стороны в сторону. «Потому что огонь выжигает необходимый кислородный запас на корабле», решил для порядка строгим тоном приструнить расшалившихся кокеток мужчина, но не тут-то было, они даже и глазом не моргнули. «Знаем, дорогой, не первый день замужем, поэтому они горят магическими огоньками», уселась перед ним в коротком алом платье, расшитым жемчугом на груди со строгим воротником-стойкой, вызывающим ассоциации с земной восточной модой обворожительная Джоанна, сверля любимого карими глазками. Ее пышная короткая юбка с гипюровым подъюбником придавала воздушности стройному телу, а жемчужные серьги и кольцо с крупной жемчужиной слепили взгляд. «Он нам сказал, что у тебя день рождения и что так принято поздравлять любимых мужчин», вклинилась простая на манеры, но сногсшибательная в розовом облачном платьице, с открытым плечом и кружевным рукавом до локтя Сесилия. Серьги-гвоздики с крупным алым камнем мило закачались на кончиках ее шевелившихся ушей, а короткая пышная юбка, подбитая алым подкладом, завертелась за непоседливым вместе с попой хвостиком. «Да, милый, мы все старались для тебя воссоздать атмосферу праздника. Задувай скорее», — обняла за шею роскошная Аша, включая свою мурчалку. Ее белое коктейльное платье оригинального дизайна с воротником-хомутом, облегающим тонкую шею, треугольниками глубоких вырезов, подчеркивающие соблазнительную грудь, и короткой пышной юбкой, каждый валан которой был обрамлен шелковой лентой, заставило капитана сбить дыхание. Шокированный серьезной подготовкой к наступлению на него, Беркутов решил не обижать своих подопечных. Подул, но огни не потухли, недоуменно он посмотрел на драконшу. «Это же магические огоньки, ты просто забыл загадать желание родной», фокусница явно читала мысли либо сама, либо с помощью пройдохи симбианта и втихаря управляла их горением. Мужчина, перестав упорствовать, сдался в заботливые женские руки окончательно и, загадав всему экипажу счастья и исполнение желаний, задул, наконец, все 38 намороченных магией бутафорий, которые тут же исчезли без следа. А торт тоже не настоящий, решил помучить самолюбие четырех поваров именинник. Вот тут их проняло, возмутило и завело, что он сразу пошел на попятную, пока не растерзали, и остановил поток возмущений словами. «Шучу-шучу. Спасибо, вам, мои дорогие, я очень рад. Давайте сядем за стол, поедим, выпьем и отпразднуем, раз нашелся повод. Погоди, это еще не все. Наш женский коллектив подготовил для тебя еще один подарок», объявила Джоя, и девочки, оставив землянина с тортом в руках, отошли в уголок, видимо, заблаговременно стилизованный под сцену, приняв там соблазнительные позы. Под эротичные вздохи и плавные ленивые движения участниц внезапно зазвучали аккорды трехструнного японского музыкального инструмента семисен, простой, незамысловатой, но до боли знакомой мелодии. Нежно откликнулись скрипки, развивая плавное вступление, размеренно отмерял ритм скупой ударник, и тут с рокотом ритм гитары, баса и синтезатора пошла раскачка битов. Кэттерки ритмично в такт коротко помявкивали, создавая полный антураж давно забытой композиции любимой земной группы супруги. Громкость музыки была еще выше, чем утренняя боевая тревога, заставляла плясать вместе с мебелью. Движения танцовщиц ускорились, эротично изгибая тела, они, как хамелеоны, поменяли одежду в движении на черный облегающий латекс с лакированными туфлями на высокой платформе. Вперед вышла Гаджоу и страстно запела. «Ты опять увлечен чередою событий. Этот глобус в руках твоих жаждет открытий». Ее сменила Ирша, на ходу шаловливо шлепнув стеком по попке удаляющейся драконши. Повторится вновь история. Но регрет, но глория. У ее ног извивалась белобрысая раббит-девочка, проводя руками вверх по чулкам, а на заднем плане пара кошка-дракониха соблазнительно двигали телом, показывая свою гибкость, пластичность и нежность. «Неистовый зверь, мой повелитель, моя колыбель, твоя обитель, и ты уже решил, что будет делать все наверняка. Плохая девочка». Хором подхватили все, выстроившись в ряд, развернувшись спиной и виляя в такт бедрами. Они по очереди оборачивались и строили смазливые личики капитану. «Ты на теле моем зажигаешь вулканы. Я взрываться вот так никогда не устану». Вперед вышла сексапильная Аша, изображая страсть в танце, на которую была только способна. Вокруг нее загорелся волшебный огонь, устроенный Джой, заставивший мужчину понервничать. Следом вышла исполнять Сесси, так ритмично двигаться, как она не смогла бы никакая земная хип-хоп-группа. Ее выпирающая грудь в черном латексе на худом стройном теле завораживала по очереди с хулиганищем белым хвостиком на тверкующей попе. Повторится вновь история. Но регрет, но глория. И снова припев, девочки группой пошли наступать на Олега, по линеечке переставляя прямые ножки, глядя ему прямо в глаза, заставляя почувствовать жар внутри себя. Кульминацией номера были выкрики: «Будет делать все, твоя плохая девочка». На этом внутреннее сопротивление мужчины было окончательно сломлено, отступать было уже поздно. Неистовые женщины навалились на своего повелителя, и его мужской чести было бы не сдобровать, но в этот момент в обручах экипажа раздался спасительный для человека голос Васи. «Командир! Тревога. В прилегающем пласте горной породы обнаружена биологическая активность». Глава 15. Экипаж «Орла» по тревоге принял единообразный вид, автоматически облачившись в бронескафы и вооружившись ручным оружием, как космодесантники, сопровождали капитана к месту обнаружения, постоянно прикрывая его с флангов. В свете фонарей фигура Васи выглядела, как замороженный в вакууме человек, внезапно застывший в движении, видимо, как передал доклад, так и остановился. Перед ним в скале зияла темным провалом пещера с узким проходом, Беркутову пришлось сдуться, чтобы проникнуть в нее. Она была не очень длинная, всего около десятка метров, заканчиваясь небольшим расширением и тупиком. Вот в этом помещении и было то, что киборг принял за активность. На самом деле, это пока на расстоянии, казалось, еще в пассивном состоянии, и подходить к нему Олегу совсем не хотелось. «Девочки, передаю через симбианта картинку, кто-нибудь сталкивался с подобным?» Перед глазами экипажа появилась контрастно выделенный светом поисковой фары, положенный на бок большой, золотистый, кожистый эллипсоид. «Будь очень осторожным, Олег, постарайся его не задевать. Нечто подобное мы находили у инсектоидов, только меньше размерами и другим цветом. Вероятно, это яйцо крупной насекомовидной особи, предположительно самки роя», вышла на связь Джона. «Да я и так осторожен, и знаю, что трогать чужие яйца чревато, может что-нибудь родиться сразу или впоследствии. Продолжаю трансляцию и движение вперед, будьте внимательны и готовы к стрельбе». Он, как всегда, в минуты опасности становился собран и спокоен. Подойдя ближе и восстановив навесную броню, стал по стеночке обходить опасный предмет стороной, пока не высветил его противоположный конец, раскрывшийся лепестками наружу. Выдвинув лезвие, осторожно нагнулся и заглянул внутрь. Там оказалось пусто. Отбой тревоги, бойцы, яйцо давно уже освободилось от того, что там было. «Выхожу наружу, не подстрелите меня, поставьте на всякий случай блок на стрельбу». Мужчина снова сдулся и протиснулся на выход, где его уже встречали повеселевшие девочки. Они уже радовались в предвкушении возобновления прерванного праздника и хотели скорее вернуться обратно в уютную обстановку корабля. Олега, как пушинку, подхватили и чуть ли не поволокли к шлюзу. он на ходу лишь успел бросить замершему андроиду. «Сравняй тут все нахрен, исследования проводить не будем». «Слушаюсь, командир». Вася, отдав честь, как в земной армии, включил свой ковш и принялся расщеплять скалы. Пройдя внутрь, девочки снова сменили скафы на свои эротичные прикиды и стали баловаться оружием. Типа космические амазонки поймали в плен мужчину и ведут его на допрос с пристрастием, узнать, где он прячет свою большую ракету. Беркутов понимал, что будут пытать долго и по очереди. Когда-нибудь это уже должно было произойти. Если женщина что-то хочет, то это нужно давать немедленно, либо потом она возьмет сама и гораздо больше, чем просила. Успокаивало только то, что оружие заблокировано, и они случайно не подстрелят друг друга в споре за право первой. Освещение на этот раз автоматически включилось в штатном режиме при входе в кают-компанию, и перед глазами веселящейся группы предстала следующая картина, заставившая их остолбенеть с открытыми ртами. Сервированный праздничный стол был кем-то превращен в послепраздничный. Это наподобие, когда большая подвыпившая компания уже съела все угощения, неряшливо раскидала объедки и опрокинула посуду. Комната также находилась в состоянии разгрома, а за спинкой дивана ощущалось шевеление, кто-то сидел и доедал торт. Девушки со злыми гримасами на лицах, не сговариваясь, выставили вперед бластеры и защелкали спусковыми реле. Дольше всех и остервенело пыталась стрелять Сесси, лично переживая за уничтоженный накрытый стол. Некто выглянул из-за спинки, показав лишь золотистую выпуклость и, громко затрещав, схлопнувшись, исчез вместе с остатками торта. «Умри, умри!» Продолжал активировать спуск и при этом плакать Раббитша. Мужчине пришлось забрать из ее ослабевших ручек оружие и, успокаивая, прижать к груди. Слезы на глазах появились, и у всех остальных без исключения они сели на диван и зарыдали. Олег пробовал их утешить, но все тщетно. Успокаивалась одна, начинала снова другая. Тогда он встал и твердым голосом скомандовал: «Экипаж, слушай мою команду. Становись, отставить сопли, у нас на борту вторжение. Проник опасный насекомый. Форма, повышенная биологическая защита, оружие на малую оглушающую мощность. Симбиант, доложить, что это, как его поймать и где оно находится». «Ты прав, это вылупившаяся особь из найденного яйца инсектоидов. Она трансгрессировала на корабле и очень голодна, судя по количеству уничтоженных ею продуктов. Расшифровать издаваемые звуки пока не можем, недостаточно данных, возможно, позже получится. Сейчас она сидит в безвоздушном грузовом ангаре и доедает», — передал ориентировку на преступника помощник. «Все слышали, выходим ловить негодника, соблюдаем тишину и осторожность, за мной». Куда подевались причитания? Лица превратились в жестокие маски под щитками шлемов, требующие немедленной мести. «Может, позовем в качестве усиления на помощь Васю, вдруг что, потом его восстановим, если получится», — предложил Искин, втайне надеясь снизить расходы композита. «Не стоит, он нам полсудно разнесет из своих стволов, и будет хвастаться, какой молодец», — отрезал полковник. Тихо зашли в пустующие помещения с разных коридоров, свет не включали, у всех активировалось ночное видение. На первый взгляд ангар казался необитаем, местами заполненный пластиковыми ящиками. Тактическое отделение принялось прочесывать территорию, перекрывая каждый свой сектор. С краю донесся тихий голос Аши: «Он тут». Все, как по команде с нацеленными бластерами, развернулись и сконцентрировались вокруг составленной друг на друга тары. Снова раздался то ли клекот, то ли треск, отдающийся в полы и переборки, усиленный нанитом в звуковом диапазоне, и коробка упала, обнажая пустое место. Преследуемый снова трансгрессировал. «Черт, где он теперь?» — сорвался от досады Беркутов. «Минутку, сканируем. Он в рубке». Трогает органы управления Орлом, на визоре шлемов группы спроецировалась условная схема, на которой красным мигала точка чужого. «Твою мышь, он нам сейчас катер разобьет». «Заблокировать управление. Все туда, бегом». Ворвавшись спустя несколько минут в вахтенное помещение, успели разглядеть, как чьи-то золотистые ручки дергали джойстики управления. Услышав топот преследователей, существо вновь закликотало и трансгрессировало. Схема без лишних слов сфокусировалась на цехе производства. «Так дело не пойдет, мы все ноги собьем, а толку не будет. У кого есть какие предложения в его поимке?» — устало обратился Олег к подчиненным. «Предлагаю разделиться и каждому патрулировать свои помещения». Аша подняла руку в защитной ударной перчатке, выбивающей дух или зубы у любого, посмевшего к ней прикоснуться. «Увы, не все у нас способны вовремя дать отпор врагу, И этот вариант чреват потерями личного состава. Вдруг он кому голову откусит или внутрь проникнет, отмел командир. Предлагаю заминировать какое-нибудь ненужное помещение и гонять его, пока он туда не прыгнет, а потом взорвать, предложила сообразительная зайца-девочка. Сыси, мы не знаем, сколько надо взрывчатки, чтобы убить его, а вот уничтожить наше судно ее нужно совсем немного. Не подойдет, но ты молодец, продолжай думать, довольная Раббитша, наконец, заулыбалась. Я могу попробовать вытянуть из него всю магию заклинанием вампиризм, но мне нужно подобраться поближе и обладать запасами большими, чем у противника. Хорошо, давайте попробуем, я понял, что без маны чужой не убежит. Всем приготовиться стрелять на поражение в режиме обездвиживания. Не хватало еще его продырявить, а он потом нам своей кровью тоже все продырявит. Я не поняла, как это кровью можно продырявить корабль, поинтересовалась удивленная зайчиха. В земных художественных видеоэпосах рассказывалось о космических чудовищах, у которых кровь была из кислоты, прожигающей все на своем пути. Вот наш капитан и перестраховывается, пояснил теперь уже общая корабельная нянька. Помнится, ты мне тоже говорил, не одевай броню, а аж как дала в челюсть, чуть голова не отлетела. Видели бы меня сейчас, если бы я тогда не перестраховался, посетовал на беспечность помощник Олег. Все похихикали, и ситуация немного разрядилась. Цех был окружен, вредителя, как всегда, не было видно, но он был и что-то шурудил в механизме, пытаясь все разладить. Принцесса подобралась на цыпочках вплотную к вскрытому кожуху промышленного агрегата, скостовала символы, наполнившиеся светом, и тут энергия полилась не к ней, а от нее внутрь устройства. Мужчина бросился к девушке, из которой выпивали жизнь, схватил и заслонил от вытягивающего канала, только этим оборвал связь двух магических существ. При этом тот, другой, снова перепрыгнул уже на склад запчастей. Наконец, Джоанна пришла в себя и посмотрела на баюкающего ее грустного человека. «Этот паршивец выпил все мои запасы», — слабым голосом пожаловалась она. «Больше не надо так колдовать, я не позволю вам жертвовать собой». Остальные звероморфы склонились над ними и, растрогавшись, обняли обоих. Устав бегать, экипаж снова вернулся в разгромленную кают-компанию. Ситуация была скверной. Это чужое существо с новыми запасами маны, прыгало по отсекам и пыталось все сломать или испортить. А Олег ломал голову, что же предпринять, и решил снова уточнить у Искина. «Ты расшифровал эти скрежеты, раздающиеся перед каждым прыжком?» «Да, но они вам не дадут никакой информации. Выкладывай, что они означают, не томи. Хрен вы меня возьмете, легавые». С интонацией уголовника перевел на нит. «Легавые», — уточнила драконша. «Кто это?» «Хрен», — одновременно удивилась с принцессой Ирша. «Легавые, это, наверное, земные доггеры, а хрен их местное съедобное растение». Искин подсказывает, что оно еще очень горькое, выдала справку по факту, заодно, откуда у нее взялись эти факты, Сесилия. У капитана зародилось сомнение, и он снова запросил помощника. «Это дословный перевод?» «Нет, это его эмоциональная художественная обработка. Дай мне точные совпадения с нашим языком». «Не поймаешь, не поймаешь, у меня собачий голод», уже с дразнящейся интонацией озвучил симбиант. Все замолчали, обдумывая реплику существа, каждый раз ускользавшего при появлении группы захвата. И тут землянина осенило, и он заказал в конфигураторе еду. Ароматный запах выпечки из добы разнесся по помещениям. Звякнув, панель отъехала в сторону, показав в своем нутре тарелку с большим донатом, покрытым шоколадной глазурью. Все девушки облизнулись в надежде, что капитан выберет их и угостит, но тот сделал и сказал совсем другое, не то, что они надеялись услышать. «Симбиант, транслируй по всем помещениям на языке этого пришельца, хватит играть, приходи есть». Глава 16. Странный скрежет разнесся по отсекам из оповещателей, и несколькими мгновениями позже на коленях сидевшего с пончиком Олега материализовалась многоножка с золотистым сегментарным хитиновым панцирем, двумя передними удлиненными, похожими на маленькие ручки отростками и маленькой выпуклой головкой с формирующимся на ней карикатурным личиком. Похоже, насекомое их отрастило специально, чтобы походить на человека, точнее на маленькую девочку, у которой вместо тела жуткий многоногий хвост. Она протянула свои тонюсенькие хваталки, забрала здоровый донат и принялась его точить, невзирая на застывших в изумлении членов команды, недавно готовых ее застрелить. Девушки боялись пошевелиться, чтобы не спугнуть пигалицу, а в мыслях Олега со скоростью света пролетело миллион и одно развитие событий, что с этим существом делать дальше, и ни на какое он не смог собраться силами. Неожиданная доверчивость насекомыша обезоружила всех, и уже лишать его жизни никто не хотел. Даже Сесси простила ей уничтожение праздничного угощения, несмотря на то, что относилась к продуктам очень бережно. На этой почве они спелись с симбиантом. Доев шоколадный бублик с кремом внутри, гостья свернулась калачиком и, по всей видимости, заснула на коленях капитана. Мужчина в ответ на вопросительные взгляды и кивки звероморфов лишь пожал плечами и жестами показал всем разойтись по каютам, а Ашу назначил дежурить. В голове, наконец, подал реплику отошедший от шока Искин.